Как бы там ни было, но Илона и спутницы прочих игроков действительно пришли к самому концу игры. Баланс – 167 000 рублей. Неплохо я посидел. Хотелось бы получить возможность отыграться, господин Ворон, сквозь зубы произнес Львов. Боюсь, на сегодня я с картами закончил. А может, боитесь выяснить, что ваши меткие выстрелы не более, чем случайность? Он явно нарывался на конфликт. В таком месте? Зачем? Бросьте, господин Лев, улыбнулся я, вставая вслед за всеми. Все мы здесь взрослые люди, нам нет нужды никому ничего доказывать. Ну отчего же, неожиданно заметил неприметный, если есть, чем, почему не доказать? Что вы имеете в виду? Не понял Львов. Мы тут так много упоминали охоту и стрельбу. Думаю, вам будет любопытно. Не желаете составить мне компанию в саду? Дамы и господа, я приглашаю всех желающих. Взмахнув полами своего полосатого халата, неприметный направился к выходу из карточной комнаты. Мы со Львовым бросили друг на друга неприязненные взгляды и направились следом, в числе прочих. Приглашение неприметного услышало довольно много народу, человек 30, так что большой толпой мы направились к выходу в сад. «Ты знаешь, кто этот парень?» – шепнул я Илоне, такое ощущение, что я один не в курсе. «Ты правда не знаешь, времени у нас всего минуты 3, так что если вкратце просветишь, что это за крендель, буду очень признателен. Это князь Петр Салтыков, последний представитель династии. О, кажется, я о нем слышал. Это его в желтой прессе называют чучело. Тише ты!» Округлив глаза, рыжая незаметно ущипнула меня за локоть, если кто-то услышит. Странное прозвище. Одевается парень экстравагантно, ничего не скажешь, но чучело. «Марк, я тебя умоляю, его так называют, потому что при каждом покушении убитой оказывается кукла-двойник. Так он некромант и сильный. Погоди, ты сказала при каждом покушении? Ты что, новости совсем не читаешь? За последние 7 лет, с тех пор, как погибла семья Салтыкова, его пытались убить 12 раз. Может, он поэтому так редко вылезает из своего поместья? Говорят, его охраняют как крепость. Обнадеживающе, ничего не скажешь. Значит, он остался сиротой? Да. Кортеж Салтыковых на дороге расстреляли радикалисты. Отец и мать погибли сразу, а мальчик чудом выжил. С тех пор ему не дают покоя. Теперь я уже почти не сомневался, что Юсупов намекал именно на это знакомство. Кому он так мешает? Чем занимается? Владеет, фыркнула Илона, когда мы уже вышли на террасу, выходящую в парк, всем, что накопили поколения его предков. Кажется, в прошлом году финансист оценил Салтыкова как 20-е состояние империи. А ты, я смотрю, неплохо ориентируешься в светском мире, удивился я, и подружки здесь есть. Я же не всегда деловая или в образе заучки. Рыжая быстро показала мне язык. У меня, вообще-то, куча интересов. Надеюсь о них узнать. Значит, богатый наследник, которого хотят убить. Занятно. Думаю, есть много желающих откусить кусок от его пирога. Наверное, князь очень одинок. Илона внезапно нахмурилась. Это так грустно. Надеюсь, что нет. Интересно, он просто пришел сюда в своем халате, или это все же карнавальный костюм? Как думаешь, будет грубо, если я спрошу? Марк, не делай этого. Подумаю. Сад Екатерининского дворца было проще назвать парком, хотя бы потому, что занимало это место 45 гектар. Десятки, сотни видов деревьев, кустарников, трав и цветов, идеально ровные, отполированные каменные дорожки, секции прудов, дикие участки, спортивные площадки, и все это на огромной ухоженной территории, за которой следил огромный штат садовников. Здесь тоже было много людей. По хорошо освещенным дорожкам прогуливались пары, на скамейках и парапетах, у расставленных то тут, то там, столиков, сидели компании молодых и не очень людей, которым стало душно во дворце. Погода стояла на удивление теплая, и легкий ветерок с приятным шелестом трепал все еще держащуюся на ветвях листву зеленых, желтых, красных оттенков. Князь Салтыков привел нашу процессию человек из 30, к берегу пруда, в отдаленной части парка. Лунный свет красиво падал на противоположный берег, подсвечивая ивы и заросли кустарников за ними. А на нашем берегу было установлено 3 стола, на которых лежало оружие. Рядом стояли 2 слуг во фраках, заложив руки за спину. «Не думал, что найдется столько желающих», — спокойно произнес Салтыков, так что не подготовился должным образом, прошу простить. Но коль уж речь зашла о стрельбе, Не желают ли судари посостязаться, вместо скучных карт, быть может, есть и желающие присоединиться дамы? Я приготовил занятную демонстрацию. Сказав это, Салтыков подошел к одному из столов и взял винтовку, по виду, Мосина, с небольшим магазином. Найдется шестеро желающих, я без раздумий сделал шаг вперед. Что ж, раз спектакль начался, не прерывать же его посередине. «Удачи, Марк», — шепнула Илона. Взяв винтовку в руки, я провел по оружию ладонями. В магазине был слабый магический отклик. Что-то в патронах. Львов шагнул следом за мной. Затем, показно неторопливо, выступил Иловайский. Оба икой присоединились. Они одобрительно крякнули, взяв в руки оружие, и принялись негромко переговариваться. Шестым стал высокий, плечистый мужчина в кожаной рубахе, переплетенной с кольчугой. С современными джинсами это выглядело странно, но квадратный, заросший щетиной подбородок и полумаска рыцаря вкупе с заплетенными в толстую белую косу волосами придавали мужчине очень решительный и слегка диковатый вид, и винтовка в его здоровенных руках смотрелась как игрушечная. Чтобы не томить, скажу сразу, мишени будут необычные. Они появятся на том берегу по моему сигналу и полетят на вас. Для начала попробуем на низкой сложности. Прошу, займите позиции, господа. Князь указал в сторону берега, и мы разошлись широкой цепочкой. Я проверил оружие, упер приклад в плечо. Зрителей я тоже попрошу приготовиться, громко произнес Салтыков. Полагаю, такого вы еще не видели. Что-то чую я подвох, пробормотал один из икой. По периметру пруда вспыхнул и тут же исчез невидимый силовой купол. Защита от пули случайных рикошетов, надо полагать, предусмотрительно. Интересный перформанс решил устроить князь, ничего не скажешь. Готовы? Начинаем. Я слегка прищурился, фокусируя зрение, и в следующий миг из-под кроны появились здоровенные нетопыри. Неторопливо размахивая крыльями, огромные летучие мыши со скаленными пастями летели над водой, но делали это неестественно медленно. Краем глаза я отметил, что остальные тоже начинают поднимать оружие. Спокойно прицелился. Бах! Отдача толкнула плечо назад, не сильно, но ощутимо. Пуля влетела в морду нетопыря где-то над серединой пруда. Тот вспыхнул изнутри и осыпался пеплом. Послышались аплодисменты, которые тут же утонули в синхронном залпе всех остальных стрелков. Летящие над прудом нетопыри вспыхивали один за другим. Последнего снял сам Салтыков, подпустив поближе под одобрительные возгласы зрителей. «Это иллюзии, князь, невероятно! Как реалистично! Кажется, от этого грохота у меня уши заложило, дорогой! Кто этот парень в вороньей маске? Он выстрелил первым! Интересно, а отдача у винтовки сильная? Ну как вам?» — улыбнулся Салтыков. «На секунду ощутили первобытный страх, согласитесь, весьма реалистичная разработка», — протянул Иловайский, разглядывая оружие. «Тир нового поколения, это всего лишь случайный результат другого эксперимента», — пояснил князь. «К тому же, здесь моя демонстрация в слегка урезанном виде, без симуляции поведения. О, а это интересно, какой простор для виртуальной охоты в реальности, какой простор для симуляции, надо бы взять это на заметку. Желаете проверить два других сценария?» «Пожалуй», — протянул мужчина в кольчуге. «Как вам будет угодно, уровень сложности средний». Я почувствовал то, что упустил в начале. После этих слов энергетические потоки, управляемые Салтыковым, коснулись нашего оружия, и, видимо, чего-то на той стороне пруда. Он управлял программой заклинания. «Готовы? Начинаем!» Все сразу вскинули винтовки, кроме меня и мужчины в кольчуге. На этот раз никто не вылетел из-под крон деревьев, но появился из-под воды, разбрызгивая ее во все стороны. Здоровенные крабы выбирались на берег, всего в десятки метров от нас. Они злобно щелкали клешнями, оставляли за собой следы на земле. Ну и уровень иллюзий. Мысль прошла фоном. В тот же момент я услышал кричащий призыв Мунина, и он буквально заставил меня переключиться на него. Картинка перед глазами поплыла, я увидел массивные очертания дворца, парк, пруд. Мунин, поняв, что я с ним, резко повернул голову, посмотрел на высотку за рекой, на Лефортовской набережной. Картинка снова сменилась, будто сжалась и перенеслась в пространстве, как раз, чтобы показать мне лежащего на крыше снайпера. Я резко оборвал связь с вороном, как раз в момент, когда грохнули выстрелы. Снайпер выстрелил в тот же момент, но, как оказалось, он был не один. Три выстрела, один за другим, вышибли золотистые искры из щита князя, разряжая его в ноль. Четвертая пуля пробила ему ногу на вылет, а пятая задела плечо, опрокидывая Салтыкова на землю. Я рванул вперед, отбрасывая бесполезное оружие, пока остальные что-то выцеливали в окрестных кронах. Люди вокруг верещали и разбегались, когда я опустился на колени перед князем. «Вы живы? Лечилка сработала?» «Кхе!» — сплюнул Салтыков. «Но надо! Осторожнее!» Один из слуг, удерживающий вокруг нас силовой щит, упал, когда следующий выстрел пробил ему голову. Я сорвал с себя пиджак, резко набросил его на князя, успев заметить искренне удивленный взгляд, и активировал защитное заклинание. «Уходим!» Кровь кипела, в ней бурлил адреналин. Я чувствовал, как земля горит под подошвами. Мы едва успели вскочить на ноги, как первый же выстрел в спину Салтыкову швырнул его вперед на пару метров. Я рванул следом, слушая отборный мат вперемешку со стонами, вцепился в плечи князя и потащил его дальше. Раскатистый сухой треск запоздало доносится до нас, крики разбегающихся людей. Еще один выстрел попадает в князя и снова бросает его на землю. Почему? Я еще жив. Энергии в моем костюмном заклинании осталась треть, значит, максимум один такой выстрел, и все. К счастью, мы успели убраться с открытого берега к дорожкам. Я силком затащил князя за постамент ближайшего памятника, заозирался, и увидел съежившуюся за стволом дерева неподалеку Илону. «Не высовывайтесь, князь, скоро ваше ави прилетит, минута, с копейками. Тогда с вашего позволения, верните пиджак». Он снова посмотрел на меня удивленно, но все же сделал, как я прошу. Осторожно высунувшись, я увидел вспышки взрывов на крыше высотки, откуда нас обстреливали. Было еще второе гнездо, но уже все, если нападавшие не дураки, они должны уйти. Пригибаясь и прикрываясь пиджаком, я рванул к Илоне. В несколько ударов сердца оказался рядом с ней и обнял, накидывая пиджак теперь на нее. «Эй, ты как? Извини, все случилось так быстро. Тебе ни за что извиняться», чуть стуча зубами произнесла рыжая. «Я все время сидела тут. Простреливается только с одной стороны, а от нее я прикрыта». «Ну ты даешь», рассмеялся я, прижимая голову Илоны к груди и гладя ее по волосам. «У тебя удивительно тактическое мышление. Приму это как комплимент». Вдали раздались звуки сирен, а за деревьями уже слышалось перекрикивание охраны. «Кажется, ты вновь загремишь на первые полосы газет», выдохнув, сказала Илона. «Сомневаюсь, что кто-то из присутствующих будет об этом сильно распространяться. Отделаются общими фразами. Да, что? Не таким я представлял себе первый выход в свет. Шутишь, что ли? Ты спас Салтыкову жизнь. Куда уж удачнее». Услышав это, я фыркнул. И то правда. Я снова посмотрел на фифартовскую высотку. Последняя пара этажей полыхала. Перестрелка в центре города. Ну, наутро навозникам скажут, что передать людям. Вскоре все начало повторять случай, который произошел в башне Империя. Прибежала охрана, приехала полиция и люди в неприметных костюмах. То тут, то там появлялся Юсупов, то и дело бросающий на меня многозначительные взгляды. Сволочь. Не удивлюсь, если он предполагал, что дело могло закончиться стрельбой. Если так, он подставил меня под пули. Может, конечно, он ничего и не предполагал, но поговорить с ним я однозначно должен. Чуть позже. И заплатить за такую вербовку ему точно придется. Выход в парк ограничили, но шабаш во дворце, к моему удивлению, и не думал прекращаться. И пусть часть дворца мягко перекрыли, сама вечеринка продолжала идти, как шла, а новость о покушении разнеслась и стала главной темой вечера. Вот он, непробиваемый дух аристократии. Нас продержали в закрытой секции дворца около часа. В конце концов, записав все показания, полиция объявила, что на ближайшую неделю нам нельзя покидать столицу. Они отлучились, и ко мне подошел князь. Мы не имели чести быть представленными официально, он протянул мне руку. Князь Петр Алексеевич Салтыков, дворянин Марк Апостолов, студент Арканума. Я крепко пожал его ладонь. Это моя спутница, Илона Кофеева. Рад знакомству, Илона. Что ж, получается, я перед вами в неоплатном долгу, Марк. Ваш костюмчик, он тонко улыбнулся, оказался мне впору. Любопытное заклинание. Полагаю, точечный импульс во время попадания пули преобразовывается в равномерную нагрузку на всю защиту, поэтому меня так швыряло на землю. Не хотел вас испачкать, князь, но разработка новая, и я не успел довести ее до ума, и все равно, впечатляет. Спасибо, что прикрыли, господин Апостолов. Если ваше высочество не затруднит, Можно на «ты», разумеется. Я твой должник, Марк. Не стоит, Петр. Так поступил бы каждый на моем месте. Но если можно вопрос. О, тебе не стоит заморачиваться личностями нападавших, отмахнулся Салтыков. Хотя, признаюсь, сам не люблю такое. Если бы не неожиданная смерть управляющего одной из моих компаний, я бы не появился в столице. Ты слышал, как меня называют в прессе? Доводилось. В целом, это правда. Стоит выбраться из поместья, как меня кто-то хочет убить. Это очень утомляет, знаешь ли, но в тот же момент не дает забыть, что я еще живой. Странная философия, честно говоря. Не могу сказать, что представляю это ощущение. Это замечательно, кивнул князь, но возвращаясь к твоему вопросу, не стоит задумываться о причинах нападения и переживать, что это как-то отразится на твоей жизни. И это касается всех присутствующих. Мне жаль, что мои проблемы сегодняшним вечером затронули вас, и надеюсь, что могу хоть как-то искупить это гостеприимством. Кстати, об этом, уточнил я, хотел спросить, почему ты в халате? Это какой-то протест, или что? Илона сокрушенно и очень незаметно покачала головой. Пару секунд Салтыков смотрел на меня, а потом усмехнулся, по-настоящему, живо. Да нет, все проще. Я хозяин этого дворца, а у себя дома предпочитаю ходить так, как угодно. Екатерининский дворец принадлежит тебе, трастовому фонду, в котором мой пакет акций, контрольный. Это дает некие преимущества. Например, личные апартаменты, или, он указал на пруд, возможность устраивать вот такие демонстрации. Забавно, что твоей фамилии нет среди организаторов. Тратить деньги на такие приемы – сумасшествие, пожал плечами князь, поэтому их устраивают группы семей. В этот раз дворец просто арендовали у моей компании. Думаю, в следующий раз мне стоит заранее узнавать, с кем я сажусь за карточный стол, сказал я Илоне, чем заставил всех присутствующих улыбнуться. Забавно, но ни Якой, ни Кольчужник, ни Иловайский со своей златовласой спутницей, ни Львов не торопились присоединяться к общему веселью, хотя ночь только начиналась. Они сидели в той же комнате, что и мы, прислушиваясь к разговору и попивая дорогой алкоголь. «Знаете, я бы с удовольствием продолжил этот вечер», — сказал Салтыков, наливая себе в стакан виски. «Настроение соответствует. Вкус жизни оказался распробован, и мне хочется добавки, если позволите. В конце концов, худшее, что могло произойти, уже произошло. Молния не бьет в одно место дважды», — иронично поинтересовался Иловайский. «Именно, а поэтому, думаю, я бы не отказался прокатиться по городу». Все переглянулись. «Не думаю, что это хорошая идея, князь», — подал голос Львов. «При всем уважении, на вас только что было совершено покушение. Почему бы это не отпраздновать? Я никого не зову с собой насильно, но сам имею искреннее желание провести эту ночь так, чтобы запомнить. Но, мы согласны», — переглянулись Якой. «Дайте нам 20 минут, чтобы собрать кортежи». «Никаких кортежей. В городе сегодня праздник, незачем распугивать людей, разъезжая в броневиках с десятками гвардейцев. Мы отправимся тихо. У кого-нибудь есть идеи, где наша компания может оторваться?» В комнате повисло молчание, которое нарушил я. «Думаю, есть. Но нам понадобится ави». Глава 20. Шабаш. Часть 4. Компания подобралась странная, что ни говори. Мы устроились в комфортабельном салоне огромного княжеского ави. 8 кожаных кресел были заняты Салтыковым, мной, Илоной, Львовым, Иловайским и его златовласой подругой, Кольчужником, которым оказался барон Игорь Рихтер, и невысокой девушкой лет 20 с небольшим, в яркой розово-белой куртке, чулках, джинсовых шортах и цветастой футболке, с бело-розовыми волосами. На нашем фоне она выглядела бунтующей девочкой-подростком. Впрочем, князь представил ее нам как свою хорошую знакомую, госпожу Аделину Черкасову, наследницу известной дворянской семьи. Но если судить по магии, которая скрывалась за хрупкой оболочкой и огромными голубыми глазами, я бы сказал, что девчонка – личный телохранитель Салтыкова. «Любопытно, куда вы нас везете, Апостолов?» – лениво протянул Андрей Иловайский, покачивая бокалом с виски в руке. «Надеюсь, не в трущобы, смотря что для вас трущобы». Серьезно ответил я, район ВДНХ, только не говорите, что мы будем пить кислое пиво в каком-то подвале, закатил глаза он. Я думал, у тех, у кого меньше денег, более развита фантазия в части разных развлечений. Я пропустил его шпильку мимо ушей, потому что писал Аня. Ты тут, у меня странный вопрос. Я везу к вам на вечеринку двух князей, барона, себя и еще пару человек. У вас там как, веселье еще идет? Найдется для нас место? Ха-ха, Обстлов, очень смешно. Заскочил на своем рауте, вложение. На короткой видеозаписи Аня в маске лисы показывала язык, рядом позировала Арс с ликом кабана. Ну неудивительно, за спинами друзей находилось большое помещение и толпа людей. Кто-то играл в бильярд, кто-то сидел у бара, на фоне играла музыка. В углу виднелся обнесенный канатами ринг. Я заметил пару человек из нашей команды по чараболу. Прикольное место, мы будем через 10 минут. Ты серьезно? Еще как, Марк, так получилось, сорян, ты лучшая. Отключившись, я улыбнулся. Похоже, ночь только начинается. Удивительно, но после покушения на князя у меня не было никакой нервозности. Здравый смысл подсказывал, что сегодня уже ничего не случится. Хотя еще в полете я обратил внимание на кислые лица Иловайского и его подружки. Наверное, опасались повторного нападения. Больше всех же меня удивлял Львов. Он меня терпеть не мог. И все равно полетел с нами на эту вечеринку. Зачем? Он весь вечер ищет повод меня задеть. Как обычно, вроде бы, но в этот раз его взгляд чем-то отличается. Обреченностью или мрачной решимостью. Никаких возможностей оставить Сережу за бортом не было, так что я решил по возможности приглядывать за ним и не лезть на рожон. Через панорамные обзорные экраны мелькали виды ВДНХ, огромного района на юге столицы, превращенного в человеческий муравейник. 40, 50, 60-этажные здания лезли вверх, местами едва не соприкасаясь друг с другом, словно растения в густом лесу, бьющиеся за солнечный свет. Это было единственное направление строительства здесь, вверх, потому что от остального города со всех сторон ВДНХ окружали парки, словно буферная зона. Район не являлся трущобами, но местный контингент составляли люди, с которыми мои спутники могли столкнуться разве что случайно. Ну и объективно, уровень преступности тут был куда выше, чем по центральным районам. Впрочем, после всего, что со мной случалось в тех самых центральных районах, я ничуть не переживал. Да и за спутников не опасался, они были магами, каждый из которых в одиночку способен перебить несколько банд преступников, если придется. Бар, в котором тусовались мои друзья, располагался на первом этаже огромного 60-ярусного жилого комплекса. Посадочная площадка для массивного авина шлась на соседнем здании. На запрос никто не ответил, и Салтыков просто велел приземлять летательный аппарат безо всяких разрешений. Замок на двери, ведущий к лестнице, мы просто сломали. Спустившись на последний этаж к лифтам, уместились в один и спустя несколько минут оказались внизу. Да, атмосфера тут, определенно, отличается, заметил Иловайский, обводя взглядом улицу. Небо почти не было видно, все перегораживали огромные здания. Этажи выше 15-го терялись в дымке, за которой можно было различить лишь легкое свечение окон. Однако улица не выглядела мрачной или пустой. На всех лавках были развешаны тематические украшения. Несколько заведений ниже по улице явно были забронированы. Рядом с ними пели песни и курили компании молодых и не очень людей. По тротуарам расхаживали ряженые кто во что гораст маги, где-то взрывались фейерверки, из окон домов неслась музыка и слышались выкрики. Несмотря на 2 часа ночи, улица была полна людей. Торговцы какими-то безделушками, гадалки, танцующие компании. Давненько я в таких местах не бывал, Салтыков вдохнул воздух полной грудью. Колоритно. Он в своем халате странным образом выглядел своим и здесь. Идем, я сориентировался по карте, нам сюда. Вход в бар, адрес которого мне скинула Аня, оказался расположен совсем недалеко. Рядом с массивными, окрашенными в зеленый цвет дверьми, отирались человек 20. Все в разной одежде, классической, карнавальной или повседневной, и все в масках. Правда, здесь оригинальностью никто не блистал. И все аксессуары были куплены в каких-нибудь магазинах, в крайнем случае, сделаны своими руками, но уж точно никак не изготовлены на заказ. Возраст у всех тоже был разный, от 18 до 40, пожалуй. Нас проводили заинтересованными, но не слишком, взглядами. Внутри грохотала музыка. На сцене, установленной в левой части помещения, играла банда молодых музыкантов. С электрогитарой была Аня. Она улыбалась, глядя в зал, и быстро перебирала струнами, выдавая отличное соло. Бар оказался большим. Кроме танцпола тут был бар, оккупированный людьми, несколько чуть огороженных комнат на втором и первом этажах, 3 бильярдных стола, пустующий ринг, три зоны дартса, игровые автоматы вдоль стен, комнаты с кальянами и огромная зона отдыха с диванами, креслами и столиками. «А мне нравится!» – выкрикнула Черкасова и бросилась на танцпол, расталкивая людей. «Нам бы найти место. Обслуживать нас, я так понимаю, не будут, Марк, Марк». Я обернулся, увидев друга. Он пробирался к нам от сдвинутых столиков, за которым сидела часть нашей команды по чараболу. «Привет». Я обнял Кабанова и хлопнул его по спине. «Мы без предупреждения, сорян. Есть место, чтобы сесть, знакомство пока опустим». Арс сразу срисовал Львова и состроил мне кислую мину, но все же повел нас к их местам. Здесь был Самсон, Вещий, оба Алекса и Варвара со своей неизменной косой. Ребята расположились так, что чуть отгородились от соседних пустующих столов, и места с нашим прибавлением явно не хватало. «Хватайся», — Салтыков взялся за массивный свободный стол рядом. Мы перетащили его, нашли в округе несколько стульев и пуф. Иловайский, Алексей и Самсон отправились за алкоголем и закусками, мы же, наконец, сели. Пару минут я обменивался общими фразами с друзьями по команде и Арсом, представил присутствующих друг другу по маскам, раз уж мы так начали. «Львова, то ты как прихватил, улучив момент?» – спросил Кабанов. «Даже не спрашивай. Странный вечер, ты потом офигеешь, когда расскажу. Ну и ну, я думала, ты шутишь». Подошедшая Аня приветливо обняла меня и окинула взглядом нашу компанию. «Добро пожаловать в Клевер». Взгляд Лисицыной остановился на Илоне. У девушек были похожие маски, лис, и взгляды, которыми они обменялись, выражали настороженность. «Так-так-так, Марк», — Аня заметила руку Илоны у меня на плече, — «так вот она какая, твоя загадочная подруга. Познакомишь нас, Аня? Это Илона Кофеева. Илона, это Аня Лисицына. Мы учимся в Аркануме и вместе выступаем за команду факультета». «Классно играешь», — заметила рыжая, — «на гитаре». «Спасибо. Вчера более я тоже ничего». Девушки обменялись еще парой фраз, кажется, нашли общий язык. Вскоре вернулись остальные, и мы выпили за знакомство. Затем еще, и уже через полчаса общение шло гладко. Черкасова и Рихтер принялись яростно спорить о чароболе с Арсением, Самсоном и Варварой. Алексы танцевали с какими-то девчонками, а Салтыков с ребятами из Маготехнического университета принялись играть в бильярд на деньги. Двумя исключениями были Иловайский со своей подругой, и Львов. Первый спустя 20 минут после начала гулянки исчез у бара, и так и не вернулся. Второй же все время сидел неподалеку от меня и косился. Почти не пил, не ел, ни с кем не общался. Словно что-то замышлял. «Ты все время косишься на Львова», — заметила Илона, когда мы, потанцевав, отошли к бару. «Что между вами такое произошло?» «Ничего особенного. Просто знакомство не задалось с самого начала, да так и продолжается». «О, Аня!» — я кивнул появившейся из толпы подруге, которая как раз закончила играть очередную песню. «Вы, конечно, жжете. А то», — фыркнула Лисицына, усаживаясь на освободившийся стул рядом со мной, — «а ты ехать не хотел. Готова поспорить, в вашем дворце было не так весело. Ты даже не представляешь, как вы вытащили этого Салтыкова. Я слышала, он вообще не покидает поместья, а сейчас смотри, раскатывает парней по лузам. Ха!» Я оглянулся. Князь, успевший и потанцевать, и выпить, сейчас обнимался с какой-то пышногрудой красоткой, незаметно нарисовавшейся рядом с ним, и подначивал своего соперника в бильярде. «Долгая история, и думаю, нам запретят ее рассказывать. Опять ты со своими тайнами». Аня ударила меня по руке. «Илона, пойдешь в дамскую комнату?» «Да, идем». «Марк, мы скоро, не торопитесь». Влив в себя очередную порцию виски, я прожевал поданный барменом лимон и уставился на выросшего будто из-под земли Львова. «Господин Лев», — кивнул я, — «отойдем поговорить, без лишних ушей». Я вздохнул, отказываться не стал, кивнул и лишь поправил на пальце кольцо с родовым существом, направившись следом за Сергеем через толпу. Львов провел меня через танцпол и столики к задней части бара, толкнул неприметную дверь, и вы вышли в просторный двор, засталенный автомобилями. «Чего хотел?» — Львов поиграл желваками. «Сегодня ты танцевал с княжной Долгоруковой. Она моя невеста. Я требую, чтобы ты держался от нее подальше». Услышав эти слова, я едва челюсть не уронил. «Невеста, нифига себе, высоко Сережа метит. Или его отец. Да не суть, теперь понятно, почему и так вспыльчивый Львов сегодня пытается вывести меня на конфликт. Княжна не предупреждала, что помолвлена». Я пожал плечами. «Но чтобы тебе было спокойно, могу уверить, у меня нет на нее никаких видов. Да мне плевать, процедил Сергей, есть или нет. Я требую, чтобы ты избегал общества княжны. Это пусть сама княжна решит. Повторюсь, у меня на нее никаких видов нет, но диктовать себе условия я не позволю. Знаешь, Апостолов, ты как кость в горле у меня застрял в последние месяцы, и я намерен разобраться с этим. Как ты заколебал, Львов, откровенно признался я, просто слов нет. Тебе чего спокойно не живется, что ты в меня уперся? Сам начинал все наши стычки, просто перестань, и забудем друг о друге. Ты постоянно переходишь мне дорогу. Так может, будешь просто выбирать другие пути, чтобы они с моими не пересекались? Сам лезешь под поезд, а потом кричишь, что на тебя наехали. О, теперь, какое-то время, мне придется, осклабился Львов, но перед этим уж будь уверен, я объясню тебе, как следует, что нельзя. Я увидел, как он чуть поворачивает корпус и отводит руку для колдовского удара, и уже прикидывал, как бы обезвредить этого придурка. Как вдруг дверь, из которой мы вышли всего пару минут назад, с треском распахнулась. Мы с Сергеем одновременно посмотрели на вывалившуюся оттуда компанию. Арс, Самсон, Алексы, Рихтер и Черкасова спорили до хрипоты и перебрасывали друг другу невесть откуда взятый чаробольный мяч. Илона и Аня появились следом, о чем-то негромко переговариваясь и держа в руках бутылки легкого пива. Салтыков продолжал обжиматься с найденной здесь подружкой, попивая шампанское прямо из бутылки. «О, вы здесь!» Князь отсалютовал нам со Львовым, а мы тоже решили проветриться. Там завязалась драка. «Серьезно?» Я заметил краем глаза, как Львов тушит магию на пальцах. Кто-то на спор задрал магией юбку одной из ведьм. У нее оказался горячий нрав, пробасил Самсон, поправляя свою медвежью маску. «А вы тут чего?» «Наверное, тоже ждут магического салюта?» Ехидно поинтересовалась Лисицына. Чего же им еще тут делать? Глаза Илоны при этих словах весело блеснули. И в тот же момент позади нас послышались шаги. Мы обернулись, как раз, чтобы увидеть приближающуюся толпу, человек 15. Все, в одинаковых масках, изображающих черепа, в черных одеждах, расшитых серебром. Это что, театр на выгуле? Поинтересовался Салтыков. Что за представление? Добрый вечер, дамы и господа, поздоровался идущий во главе черепов парень. У нас тут дело к некоторым из вас. Медвежонок, кабанчик, лисичка, однояйцевые и ты, с клювом. Палец неизвестного по очереди останавливался на нас, тех, кто играет за команду неведомого факультета. Остальные могут отойти и не мешать нам. Не стоит портить себе вечер из-за нескольких отстойников. В воздухе повисло напряженное молчание. Мне в какой-то момент стало смешно. Мы еще ни одной игры не провели, а нас уже хотят устранить. Кажется, начав развивать команду, я заставил кого-то навалить в штаны, спокойно произнес я, и хрустнул костяшками, уж нет ли среди вас моего знакомого, господина заварной пироженки. Один из черепов дернулся, и я, не удержавшись, хмыкнул, угадал. Последний раз прошу тех, кто не имеет отношения к названным мной людям, отойти в сторону. Мы будем решать вопрос честь по чести. Да вас в три раза больше, чем названных. Вперед вышел барон Рихтер, мало в этом чести. И к тому же, вы портите вечер знатным господам, которые проводят его в компании. Уходите, по добру по здорову. Секундная заминка. Мы давали вам шанс. Вперед, парни. Зря это они, конечно. Понятно, что за масками они не разглядели сильных магов Рихтера, Салтыкова или Львова, а потому не ожидали, что синхронный удар всеми заклинаниями, какие только можно представить, сметет их защиту подчистую. Огонь, лед, земля, свет, звуковые волны, иллюзии, некротика. Пространство между нами и черепами на пару секунд оказалось затянуто магической бурей столкнувшегося колдовства, а затем все распалось на отдельные схватки. Илона жахнула ветром, Аня своей звуковой магией, и одним ударом девчонки впечатали четырех черепов в ближайшую стену. Салтыков, решительным жестом отодвинув свою пассию за спину, пошел вперед, голыми руками отбивая заклинания студентов. Теперь я уже не сомневался, что это были целители из Арканума, и атакуя в ответ вытягивающими воздух заклинаниями некромантов. Самсон и здоровяк из черепов схлестнулись в рукопашную, Арс фехтовал воздушными клинками против огненного топора. Мы же со Львовым оказались в эпицентре драки, и оказались одновременно против пяти противников. От осознания того, что Сергею, возможно, сейчас приходится сражаться против кого-то из своих прихлебателей, я улыбался. Всех черепов мы положили меньше, чем за 2 минуты. Никто, разумеется, не применял ничего летально, каждый рассчитывал силу, чтобы не влипнуть потом в неприятности. И когда обмороженные, проклятые, обожженные и заболевшие наглецы улепетывали, никто их не преследовал. Надо полагать, это недруги вашей компании, Марк, осматривая порванную полу халата, спросил Салтыков. Скорее, соперники. По забавному стечению обстоятельств, они хотели побеседовать лишь с игроками нашей чаробольной команды. О, надо же! Получается, мы отстояли честь вашей команды? Получается, вы теперь в фан-клубе, господин неприметный, подмигнула ему Аня, и вы, господин рыцарь. А уж от вас, господин Лев, я такого, честно, не ожидала. Сергей, потирая костяшки пальцев, только скривился. Иногда обстоятельства сильнее нас. Я бы и сам не подумал, что такое может произойти. Пути эфира неисповедимы, произнес Салтыков. И в этот момент я похолодел. Он упомянул эфир в таком же контексте, как я. Это могло быть совпадением. Само понятие эфира на Земле существовало, но отчего-то я предполагал, что это непростая оговорка. В небе между высокими домами начали распускаться огненные цветы магических фейерверков. Мы задрали головы, наблюдая за буйством красок и красивыми картинами, в которые они складываются. «Ты в порядке?» – спросил я Илону. «Немноговато впечатлений для одной ночи, самую малость. Я рассчитывала завершить ее иначе, но драка в подворотне, тоже вполне себе». Я усмехнулся, посмотрев на нее, и шепнул на ухо. «Это еще не завершение. Ты в курсе, что твой тон иногда становится очень пошлым, Марк? Господин неприметный, что скажете?» Обратился я к князю. «Как вам продолжение вечера? Какое-то такое веселье я и предполагал, господин Ворон. Благодарю, что отыскали для нас такие развлечения. Я рад, что вам понравилось, учитывая, что вы сделали и до этого. Думаю, теперь я ваш должник. Позвольте мне отплатить вам». Глава 21. Ноябрьская суета. 2 недели спустя. Я ехал в метро и по дороге в академию разбирался со своим списком дел. Накидывал дизайн обновленных артефактов, разбирался с таргетированной рекламой, писал письма, отвечал на сообщения. В общем, не имел ни малейшей свободной минутки, если честно. И это было к лучшему. Протирать штаны может любой, а вот с головой погрузиться в работу и жизнь способен не каждый. С ночи шабаша, если подумать, я ни разу не маялся бездельем. Вспомнив тот праздник, я непроизвольно улыбнулся. Все прошло, может, и не так, как я задумывал, но все равно, отлично. Хотел влиятельных знакомых, получил. Князь Салтыков после всех наших приключений решил отплатить мне, не деньгами, но приглашением в свою резиденцию, в нескольких сотнях километров от Перми. Он предложил мне приехать к нему на празднование Нового года и сказал, что будет не против, если я приеду с Илоной. Такое же приглашение получил и барон Рихтер, а вот Иловайский, исчезнувший в самом начале нашей второй вечеринки, и Львов такой чести не удостоились. Вообще, Львов вел себя очень странно с того дня. Он явно хотел подраться, высказав какие-то непонятные претензии, но обстоятельства сыграли против него, и пока мы не разошлись, он не пытался завязать конфликт. Но что страннее, он не стал развивать его и после, в академии. Сергей вообще резко изменился. Перестал понтоваться, задирать других студентов, приезжал на учебу на метро, вел себя тихо, и вообще стал паинькой. В чем причина, я не знал, но подозревал, что на молодого мажора каким-то образом повлиял отец. И честно признаться, меня это радовало, потому что новые конфликты со Львовым мне были совсем не нужны. Другие, более мелкие приятности прошедшего шабаша, тоже нельзя было игнорировать. Солидная сумма, выигранная мной в покер, стала отличным подспорьем в грядущих делах. Но куда сильнее я радовался, что мы проучили команду целителей. Откуда они узнали, где будет гулять наша команда, до сих пор оставалось загадкой, но кислыми лицами придурков, решивших отмудохать неведомых, я наслаждался еще целую неделю. Что Дятлов, капитан команды, что Заварский, что остальные игроки скрежетали зубами, проходя мимо нас, но больше ничего не предпринимали. Кажется, мы их здорово напугали. Впрочем, вспомнив еще один разговор, состоявшийся после этой веселой ночи, я нахмурился. Юсупов, чертов князь-инквизитор знатно подставил меня, отправив знакомиться с Салтыковым. Нет, в перспективе, конечно, я рассчитывал от этого только выиграть, но покушение, когда нас едва не расстреляли в парке, я забыть не мог. Это я такой дурачок, который уделяет мало времени изучению информации о высшем свете, но инквизитор-то не мог не знать, что стоит Салтыкову выбраться из поместья, его пытаются застрелить. Будучи весьма недовольным, ничуть не смущаясь, попросил князя о личной встрече. Он выделил мне полчаса своего времени, и мы снова пролетели на ави над половиной Москвы. Признаться, я не ожидал, что, последуя вашему совету, окажусь под пулями. Но вы же остались живы. И к тому же, как я слышал, неплохо сдружились с молодым Салтыковым. Но вы знали, что его могут попытаться убить, и ничего мне не сказали, князь. Прошу не считать мои слова претензией, но не сочтите за труд в следующий раз предупреждать о возможной опасности. Что ж, ваша правда, Марк. Впрочем, я не рассчитывал, что покушение произойдет прямо на шабаше. Поэтому даже после случившегося слегка переживал, что вы улетели в город без охраны и приставили своих людей, как обычно. Вы делаете из меня какого-то серого кардинала, Марк. Нет, у князя Салтыкова и без меня хорошая служба безопасности, они сами все прекрасно проконтролировали. Что же касаемо вашего недовольства, я действительно не сказал вам всего, но, как уже упоминал, не предполагал, что жарко станет прямо на шабаше. Но это меня не извиняет, пожалуй. Как считаете, 50 тысяч компенсируют ваше беспокойство в тот вечер? Разумеется, это была подачка. Но, во-первых, заслуженная, я ведь действительно рисковал. Во-вторых, очень нужная, потому что денег в ближайшую пару месяцев у меня было впритык. Пожалуй, но только при одном условии. Будьте осторожны, когда выставляете условия инквизитору, Марк. Я всего лишь хочу знать, с какой целью вы отправили меня знакомиться с Салтыковым. Что ж, допускаю, что могу поделиться с вами частью информации. Видите ли, Марк, князь Салтыков находится в таком же положении, как и вы, только в более щекотливом. И у него куда больше претензий к моей неизвестной цели, чем у вас. Хотите сказать, что мы перешли дорогу одному и тому же человеку? Возможно, возможно, таких человек несколько. И все же, при чем тут наше знакомство с Салтыковым? Я уверен, что князь кое-что вычислил, или кое-кого, есть все основания так полагать. Но, в отличие от вас, Марк, Салтыков не горит желанием сотрудничать с инквизицией. Хотите, чтобы я стал кротом? Мы хотим справедливости, возмездия и безопасности, Марк, жестко сказал Юсупов, и если какой-то дилетант, пусть и князь, решает заняться нашим делом, что ж, мне это не нравится. И более того, это может быть опасно. Скверно чернокнижие и радикализма легко захватывает молодые умы. И мне, можете поверить, совсем не хочется, чтобы князь Салтыков запорол мое расследование. Или, что хуже, присоединился к мятежникам. Юсупов впервые употребил это слово, но сделал это явно намеренно, давая мне понять, откуда растут ноги всех этих странностей. Впрочем, я и сам догадывался, что кто-то из приближенных императорской семьи не будет баловаться черной магией просто так, для этого нужны очень веские причины. Поэтому, продолжил инквизитор, ваша поездка в имение князя как нельзя кстати. Держите глаза открытыми, Марк, слушайте, запоминайте, не высовывайтесь слишком явно, вы все же не профессионал. Но если вам предоставится возможность, разузнайте, почему Салтыков так не любит чернокнижников и что делал последние 8 лет. Начать можете с убийства его семьи. На этом наш разговор был окончен, и больше с тех пор мы не общались. Баланс – 217 000 рублей. Подумать было над чем, но за ворохом навалившихся дел я отложил этот вопрос на неопределенное время. В первую очередь, меня волновал приближающийся матч против целителей. И моими же стараниями, интерес он теперь вызывал не только у учеников факультетов. Запустив виртуальную машину раскрутки, я сам того не зная, обострил соревнования между факультетами. Мы начали первыми, отдельная страница в соцсетях, фото и видео с тренировок, забавные моменты, мимы, розыгрыши призов с символикой, немного графики и дизайна, в котором оба Ликса оказались на удивление хороши, и за неполные 3 недели мы набрали в соцсети почти 1000 человек, и около 100 из них уже подали заявку в Арканум на посещение нашего первого матча. Когда об этом узнала декан целителей и некромантов, Ванесса, на ее бледном лице поселилась невыводимая кислая гримаса. Я понимал, почему, обычно к неведомым на матче приходило от силы пара десятков человек, студентов Арканума. А вот остальные факультеты поддерживали люди не только из академии, и иной раз на игры приходила пара-тройка сотен человек. Играть, когда твоего противника поддерживают сотни, а тебя – единицы, тоже сложно. А теперь получалось наоборот. Так что Ванесса, Черномор и тренер артефакторов переняли нашу тактику и стали раскручивать собственные команды и зазывать на матчи сторонних зрителей, но момент упустили, так что мы были впереди, а их дело двигалось вяло. Само собой, раскруткой в соцсетях дело не ограничивалось. На собственные деньги я закупил 50 комплектов мерча, шарф, шапка и свитер в наших черно-серебристых цветах и символом ворона. 10 из них мы разыграли для тех, кто не учится в Аркануме, остальное просто раздали соученикам. Немного покопавшись с иллюзиями, я сделал несложный артефакт, который мы установили рядом с нашим деканатом. Устройство воспроизводило разные сцены из самых известных чаробальных матчей мира, и любой человек, встав в нужную позицию, мог сделать эффектную фотку себя в виде одного из искрутейших игроков планеты, разумеется, с логотипом нашей команды в уголке. Это произвело ажиотаж на факультете, и не только, и вскоре соцсети студентов Арканума начали щеголять классными снимками. Разумеется, я запатентовал устройство, и уже прикидывал, каким компаниям его можно продавать. Еще одна немаловажная деталь – экипировка команды. Опять же, закупившись на свои деньги, я полностью обновил гардероб ребят. Заколдованные ботинки, новенькие штаны и свитера, куртки, термобелье, шапки, шлемы, перчатки и щитки, наколенники и налокотники – все это шилось по мерке. Команда, получив новенькие шмотки на одной из тренировок, радовалась, как малые дети, а мой авторитет среди них взлетел до небес. А уж когда все получили защитные амулеты 5-го класса, изготовленные собственноручно мной, и изображающие ворона, точно такого же, как на эмблеме факультета, радости не было предела. Надо ли говорить, что все эти приготовления вылились для меня в кругленькую сумму? Баланс – 117 000 рублей. Но самое главное – тренировки. Под предводительством Чехова мы приходили на стадион 3 раза в неделю. Бывший игрок 2-й лиги оказался талантливым, хоть и жестким, наставником. Требовал от нас полнейшей дисциплины, орал, ругался, мог жахнуть заклинанием, но результаты, которые мы показывали за то время, пока он с нами занимается, поражали. За неполный месяц команда стала сыграннее, жестче, быстрее и сильнее. Помимо тактик и стратегий, Чехов открывал нам некоторые хитрости, как распознать чужие знаки при заколдовывании меча, например, а еще составил для каждого индивидуальную диету и определил, в каком направлении каждому игроку нужно совершенствовать магию. Надо сказать, я не ожидал, что он настолько вольется в процесс, но сам Чехов послед одной из тренировок признался. Пока я просиживал штаны в букмекерских конторах, не обращал на это внимания, но мне сильно не хватает игры «Апостолов». Я смотрел на экраны, я играл с друзьями, но это далеко не то же самое, что настоящий спорт, из которого меня выгнали. И пусть у вас любительская лига, пусть пока вы в самом начале, но мне нравится, с каким профессионализмом каждый из вас относится к игре. Знаешь, я даже благодарен, что в тот, наш первый разговор, ты так жестко со мной разговаривал. Это сильно завело меня, заставило захотеть доказать, в первую очередь себе, что я еще на что-то способен. В академии тоже все шло, как по маслу. Занятия продолжались, я посещал их без пропусков и продолжал старательно выполнять все задания преподавателей. Учитывая, что за 2 месяца я провел хорошую такую аналогию местного развития колдунов и тренировок, которыми славились миры Титаноса, оставалось только перекладывать местные объяснения в понятный мне вид, и никаких проблем с учебой не возникало. Ну, разве что на практике, потому что учебная программа 1-го курса была все так рассчитана на магов уровня ученик, а я только-только подбирался к этой грани, да еще и со своими пожирательными особенностями, из-за которых практически не мог черпать энергию из источников. Впрочем, на этом поприще тоже были подвижки. Благодаря дедовскому подарку, темпы моего развития изрядно ускорились. Перед медитациями я уже начал пить последний, 4-й эликсир, и чувствовал, что когда закончу, получу 1-й официальный ранг колдовства. Также помимо я не забывал и о тренировках с Арсом. 2 раза в неделю мы приходили в один из боевых залов Академии, и друг продолжал натаскивать меня, точнее, мое тело, в стезе земных боевых искусств. Прогресс шел медленно, но шел, и я радовался тому, что вскоре мое тело будет способно вмещать не только обычную магию, но и эфир. Еще одной приятностью стала лавка Адриана. Мы с Илоной рассчитали все как надо, ну и незаурядное открытие сыграло свою роль. Поток клиентов не утихал, и мы продавали примерно 50 разных артефактов в неделю. Самым ходовым товаром оказались мои уникальные светильники, чье заклинание до сих пор никто не взломал и не повторил. При минимальных затратах энергии эти штуки работали очень долго, а бесплатная подзарядка на протяжении аж целых 2 лет и вовсе делала их привлекательными. В какой-то момент нанятые мной студенты, которые собирали артефакты, перестали успевать. На светильники пришлось собирать предзаказы, и я сам частенько засиживался допоздна, чтобы собрать пару-тройку таких перед сном. Вообще, экономика лавки меня радовала. В среднем за неделю мы с Илоной зарабатывали около 180 тысяч в неделю. 13% налог с этой суммы мы платили поровну, точно так же, как и на двоих закупали сырье для изготовления артефактов. После вычета этих затрат на каждого из нас оставалось примерно по 67,5 тысяч. Впрочем, это была не полная прибыль. Илона училась, так что чтобы лавка оставалась открыта в будние дни, пришлось нанять продавца. Ей стала та самая Лиза, которая помогала нам при открытии, девчонка нигде не училась, и была раз в работе за 20 тысяч в месяц. Я же платил 30-ку двоим студентам, так что после всех трат у меня оставалось в лучшем случае 1035, заработанных за неделю. Это были хорошие деньги для многих жителей империи, но мне, если честно, их хватало только на самое необходимое. Ежемесячные выплаты за родовое существо, поддержание производства артефактов, зарплата Чехова, разные мелочи для своего развития, еда, проезд и все. Пока не было никакой возможности выйти на больший уровень дохода. Впрочем, я не расстраивался, все шло по плану, и даже на моем накопительном счету каждый месяц появлялась лишняя 10-ка. А уж то, что теперь была возможность спокойно платить за бунгаму, и вовсе радовало. Ведь если постоянно думать о том, где взять 80 тысяч, можно седым стать за пару месяцев. Опять же, еще одним поводом, который не позволял мне переживать, была Илона. После шабаша наша игра с внучкой Адриана продолжалась недолго, буквально час. Когда все разъехались, я вызвал такси, и мы отправились в номер шикарного отеля в центре, который был снят мной заранее. А на утро, проснувшись и позавтракав изумительными тостами с форелью и авокадо на бриоши, мы не решились уезжать и продлили номер еще на сутки. Что ни говори, но время мы провели чудесно. За всеми этими заботами и делами я даже не подозревал, как истосковался по женщинам. Поэтому, как показалось в конце нашего рандеву, слегка утомил Илону своим вниманием. «Не понимаю, откуда у тебя столько сил?» Разметав свои прекрасные рыжие локоны по подушке и прикрывшись одеялом, обессиленно произнесла подруга за час до выезда: «Мы же почти не спали. Что тут скажешь?» Усмехнулся я, оставляя на ее ключице следы поцелуев. «Похоже, кто-то использует духи с афродизиаком. Ты сейчас получишь». Я не особо задумывался о том, что наши личные отношения могут помешать деловым, слишком уж хорошо нам было вместе. Хотя определенные мысли после шабаша меня все же посетили. Уж не знаю, кому как, но мне совсем не хотелось ныкаться по детским комнатам Марка и Илоны, когда нам захочется побыть наедине. Пока этот вопрос не стоял остро, иногда мы снимали номера в отеле, иногда задерживались в лавке после закрытия, иногда все же приезжали ко мне, когда я знал, что отца точно не будет всю ночь. Но мысли о собственном жилье снова и снова возникали в голове. Правда, со всеми своими расходами, пока что я мог рассчитывать лишь снять небольшую студию, да и то, на окраине города. Жизнь в столице была дорогой, что ни говори. В общем, за всеми делами у меня, если и оставалось свободное время, то только для того, чтобы позаниматься своими зверушками. С бунгамой, к сожалению, дело ладилось слабо. Жаба оказалась вредной. С приходом холодов она весьма неохотно выбиралась наружу, и каждый такой раз для нас становился настоящей схваткой. Причем, с переменным успехом для каждого. Иногда бывало так, что бунгама пускала меня в свое убежище, но там и магико-физические законы были иными, так что тренировки получались так себе. Еще бы, когда существо формирует реальность под себя, ей и стараться не надо. А в реальном мире все было иначе, любое колдовство жабы видоизменялось и становилось слабее. А я, спустя какое-то время в этом карманном урочище, начинал чувствовать себя плохо, и приходилось возвращаться. Ладно, хоть с Муниным дела шли куда лучше. Во-первых, мой питомец втерся в доверие к живущей неподалеку от моего дома стае воронов. И не просто втерся, благодаря нескольким анималистическим заклинаниям, которые я переделал под себя, он начал управлять ими. Пока предельно просто, мог скомандовать, куда лететь и кого атаковать. Я лично стал свидетелем, как стая Мунина расфигачила залетных ворон, попытавшихся покопаться в одной из мусорок нашего квартала. И это была не случайная стычка, я находился рядом, а потому прекрасно слышал, как пернатый вопил: «Атака рвать! Атака рвать!» Занятно, конечно. Было любопытно, насколько глубокой можно сделать его связь со стаей, и я копал в этом направлении. К сожалению, наша личная связь замерла на одном уровне. Я по-прежнему мог видеть то, что видел пернатый, и отдавать ему мысленные команды, но только в диаметре 300 метров. Да и команды мои он до сих пор понимал не все, но день за днем мы совершенствовались, и я учил его разным словам и определениям. Еще одним минусом было то, что коллекция моих проклятий, которые я снял с учеников Арканума, закончилась. А жрать Мунин требовал через день. Одних энергокристаллов ему было мало, ворон просил именно проклятия, и мне приходилось отыскивать какие-нибудь в книгах, выспрашивать у однокурсников, находить энергию и готовить для пернатого персонально. Времени это отнимало порядочно, но без такой подпитки ворон слабел и хуже реагировал на мои команды. Впрочем, такие труды дали свои плоды, когда я решил вернуться к делу Белецкой о ее пропавшем блокноте. Не представляя, как вычислить воришку, да уже и ни на что не надеясь, если честно, я велел Мунину следить за каждым из списка подозреваемых. И в один из дней, когда мы торчали на скамейках запасных с Чеховым и Зверем, обсуждая недочеты последней тренировки, мой ворон сел на козырек метрах в 10 и призывно каркнул. Тренер и капитан повернулись к нему, но не придали этому никакого значения, а вот я услышал: «Интикар ясное у викар дел». Глава 22.